Глава 46. «Звереныш, я второй раз спасать не буду». Карим тыкал пальцем в сторону друга, находясь от него на расстоянии вытянутой руки. «И сопли вытирать тоже. Надоело. Сил нет смотреть, как вы из-за баб на рожон лезете». «Да пошел ты». Матвей рычал, как голодный лев перед поединком с соперником. Достал уже всех своими нравоучениями. «Какие мы разговорчивые нынче!» Бес хлопнул в ладоши и тут же сплюнул на пол. «Как же вы меня бесите!» Это его любимая фраза, к которой все давно привыкли. Сейчас еще поорет немного, выплеснет наружу эмоции, может, даже кулаком по стене треснет пару раз, намотает несколько кругов по кухне и угомонится. Так было всегда. Ничего не меняется. «Это ты ко мне приперся в дом, а не наоборот. Разницу улавливаешь?» Матвей покрутил пальцем в воздухе, слегка кривясь. «Она женщина, и ты не имел права». «Тут погорячился, каюсь». Бес не был мусульманином, но всегда обращался к Аллаху, расставляя руки в сторону и поднимая голову вроде как к небу. «Извинишься потом за меня. Только это ты меня позвал». Снова выставил указательный палец вперед в сторону Матвея, а не наоборот. «Улавливаешь разницу?» — повторил жест зверя. Тот молчал в ответ, скрипел зубами, на скулах играли желваки, а в голове у парня творился полнейший хаос. С одной стороны, Арина, которую хотелось не просто защитить, сегодня Матвей осознал, второй раз ее не сможет потерять. Раз судьба им дала еще один шанс, то зверь обязательно им воспользуется, не упустит. И на прочность злодейку испытывать не станет. Не просто так они встретились, не случайно снова попали в объятия друг другу. И плевать, если кто-то осудит и назовет его слизняком. Без Арины жизнь просто не имеет смысла. Вот такой зверь однолюб, как оказалось. «Чего ты молчишь?» Бес ожил первым, слегка убавив тон. «Думаю, что тебе ответить». Матвей прикидывал, как подоходчивее объяснить другу, что не сдастся. Сейчас так уж точно, когда пальцы еще помнят шелковистость кожи, губы, податливость очаровательного девичьего ротика, а член от одной только мысли, что Арина здесь, в холостяцком логове зверя, скоро колом встанет. «У тебя на лбу все написано». Бес махнул рукой и отвернулся. «Можешь не объяснять». Подошел и плюхнулся в кресло, теперь глядя на друга снизу вверх. «Только я не шучу, звереныш». Его глаза из темно-карих превратились в черные. Угли, которые сейчас горят адским пламенем. «Спасать больше не буду». Точно не шутил. Таким Матвей старшего товарища еще не видел. И ведь потом... Не перемотаешь пленку назад, хотя бес предупреждал. Вот она, другая сторона медали. Бес, точнее друзья, которые тоже могут попасть. С ним за компанию. Потому что интуиция парня никогда не подводила. А она сейчас не просто кричала, а громко вопила, отдаваясь колокольным набатам в голове. «Ты попал, зверь. Девочку тебе так просто не отдадут». Без помощи не справиться, но и Арину отпустить Матвей не мог. Не обсуждается, как говорится, даже если придется заплатить собственной жизнью.